Глава 4. Елена. Волчица быстрыми, упругими прыжками, лавируя между деревьями и сходу перепрыгивая через поваленные стволы, мчалась к белому волку, подчиняясь его отчаянному призыву. Зверя переполняло чувство довольства и предвкушения встречи. Приближающаяся течка уже начинала сказываться, меняя аромат волчицы, обостряя ее интерес к белому самцу. А уж если он так зовет... С ощущением звериного ликования она резко замерла, наслаждаясь движениями собственного тела, его мгновенными рефлексами и, задрав морду вверх, предупреждающе завыла. «Я рядом!» — должен был сообщить ее ответ волку. И вместо того, чтобы продолжить свой бег к нему, она, сорвавшись с места, побежала в другую сторону. Это была ее игра. Ее стремление заставить белого догонять, включаясь в брачные взаимоотношения. Неопытная и самоуверенная бурая. Мало видела она опасности, не придавала должного значения инстинкту, предупреждающему о недопустимости такого поведения. Волчица в должной мере не прислушивалась и не принюхивалась к окружающему ночному лесу. Лишь упивалась собственным чувством свободы, стремительностью своего продвижения и... игрой. Ведь она знала, что волк учует изменение направления ее движения и... Тяжелое тело ударило в бок на бегу, повалив бурую. В ту же секунду волчица опознала напавшего, белый. Но вовсе с незаинтересованным скулением волк сейчас притирал ее к земле, ощутимо, до боли прихватив клыками холку. Он взбешенно рыкнул, впрочем, тут же оборвав себя. Но волчица уже собственным боком ощущала, как от ярости дрожит его напряженное тело. Стоило ей покорно замереть, как волк стремительно вскочил, освобождая бурую. И тут же, еще до того, как та вскочила на лапы, ее сознание хлестнул холодный кнут чужой воли, требующий мгновенного подчинения. Альфа. Его приказ словно связал тело самки, не позволяя и помыслить о том, чтобы ослушаться. Волчица, как смертельно напуганный заяц, стремительно вскочила и, покорная воле вожака, побежала. Белый волк бежал рядом, не позволяя себе оторваться, нервно принюхиваясь и сосредоточенно вслушиваясь звериными ушами в окружающие шорохи. В какой-то момент он застыл на месте, словно затаившись, растворившись в темноте ночи серебристым лунным бликом. Бурая, послушная его влиянию, замерла рядом. Слушавшись, волк мягко, пружиня лапами, отступил назад, меняя направление движения, явно намереваясь обойти что-то. Бурая зеркально повторяла его маневры. Волки тихими тенями скользили по лесу, двигаясь к цели, известной только вожаку. Ею оказалась высокая скала на широкой лесной поляне. Именно на эту поляну выскочили двое – белый самец и бурая самка. Но и тут вожак не замедлил движение, в пару прыжков достигнув скальника. Волчица почуяла крошечный язычок затхлого воздуха. Там было укрытие. Вопреки звериным инстинктам, белый волк скользнул именно туда. Бурой пришлось последовать за ним, а там... Едва она оказалась в узкой щели пещеры, как по сознанию новой волной безжалостного холода прошелся новый приказ, полностью подчинивший себе. И тело, вопреки намерениям волчицы, начало меняться. Сознание тоже менялось, избавляясь от животного главенства, взывая к человеческой половине. «Ты чего твори?» Возмущенно вскрикнула через минуту, быстро вскочив на ноги уже Лена. Но договорить она не успела. Прекрасно видимый ей в абсолютной темноте глубокого грота голый Добровольский, тоже в человеческой ипостаси, стремительно метнулся к ней и, рывком схватив за горло, грубо прижал спиной к стене. «Сам тебя сейчас убью!» Взбешенно и едва слышно зашипел он. Напугал меня Андрей да икоты. Ведь я не просто видела его ярость, я чуяла его бешенство. Каждой клеточкой кожи ощущала бурлящую в прижавшемся ко мне мужском теле агрессию. Это были не шутки. Добровольский однозначно взбеленился до предела. Что случилось? Испуганно пискнув, вцепилась руками в его ладонь, удерживающую меня за горло. Стало страшно. Вдруг и он теперь придерживается точки зрения отца на мое долгожительство? До того я всячески пыталась разорвать договор, временно связавший нас. Он не давал. Более того, при всей невыносимости и неоднозначности своего поведения защищал. Все время защищал. Сейчас же Андрей меньше всего был похож на мою пару. Или моя волчица что-то натворила? От этой мысли поплохело. Кошмарно не контролировать себя в зверином обличье, а она могла. Андрей! Натужно зашипела я. «С твоим зверем надо что-то делать!» Зарычал в ответ мужчина и, неожиданно слегка ослабив хватку, уткнулся носом мне в щеку. «Это же убийственно опасная неопытность. Тебе нюх зачем? А инстинкт самосохранения? У бурой твоей есть? Убил бы сейчас Фирсанова самолично. Невозможно за полтора месяца наверстать то, чего не сделали за всю жизнь». «Ой, все же моя волчица!» Я смиренно перестала дергаться, боясь подумать о том, что стряслось. В прошлый раз из-за нее нас едва не подстрелили. Но тогда Андрей так не ярился. Впрочем, сразу после нападения я его и не видела. «В общем, ставлю тебя перед фактом». Кажется, он слегка остыл. По крайней мере, голос звучал уже холодно и сурово. «Я полностью беру контроль над твоим зверем. Больше ты так на чужой территории не побегаешь». «Что?» Я обалдела от такого заявления. «Были ли в природе подобные случаи? Альфе, конечно, необходимо подчиняться, но полный контроль и течка же вот-вот! С ума сошел?» Я отскочила немного в сторону, благо Андрей отстранился. «У меня скоро течка, а ты хочешь заставить самку слепо подчиняться твоим рациональным решениям в такой период? Да и потом...» «Именно!» Неожиданно он довольно улыбнулся, продолжая, впрочем, прислушиваться к звукам снаружи. «Тем более в этот раз трепать мне нервы ей не с кем. Нет рядом других волков. Поэтому твоей бурой придется смириться с обществом лишь одного самца». У меня засосало под ложечкой. Она-то смирится. Очень даже смирится. А вот мне как быть? Но я не была настолько беспечной, как мой зверь, поэтому сразу заметила, что говорим мы шепотом, и Андрей как-то излишне собран. «А что? В чем сейчас опасность? Чего бурая не учуяла?» Я практически решила сначала выяснить причину его очевидного беспокойства. «Росомаха». Одними губами лаконично поведал он мне, старательно улавливая ноздрями ночной ветерок. «И что? Эта помесь рыси и медведя может быть опасна для двух волков? Даже я одна, даже с учетом моей неопытности, и то одолела бы дикого зверя. Ведь сообщества росомах-оборотней не существовало. Все это я попыталась донести до Андрея удивленным взглядом». «Она ведет себя как оборотень. К тому же очень коварна и опасна», — поразил меня ответом Белый. «И здесь ее территория». «Ну как? Сроду не слышала об оборотнях-росомахах». Андрей пожал плечами и шепнул. «Это не хорошая история. Расскажу в другой раз. Но запомни навсегда. Росомаха очень опасна. И это не территория волков. Защитить тебя тут некому». Непроизвольно поежившись, я уже сама плотнее прижалась к стене маленькой пещерки. Вопреки предупреждению, рядом с Андреем мне было не страшно. И только сейчас, скользнув взглядом по стенам гротика, сообразила, что мы спорим тут шепотом, совершенно голые и